Глава 842. Прогресс. Часть 2. С тех пор, как Лу Шен обнаружил, что утратил контроль над собственной силой, прошла неделя. За это время он успел полностью стабилизироваться. Его основы стали крепкими, как никогда, поэтому он вполне мог продолжить культивирование. К сожалению, обратный отсчет на его груди не останавливался ни на минуту. Он отчетливо понимал, что если не будет усердно работать, когда придет время, не сможет остановить этого ублюдка. Вернувшись в общежитие, он, закрыв дверь и окно, разделся, обвел взглядом пустую комнату. На самом деле, он уже порядком устал от постоянного культивирования. У него не было никаких развлечений, поэтому постоянные тренировки начинали его все больше раздражать. Нужно будет после этой модификации навестить родственников Джека. Привычно усевшись в центре комнаты, он начал настраиваться. Дейблуе. Призвал он интерфейс модификатора. В поле его зрения тут же появился светло-голубой экран. Лу Шен мысленно коснулся кнопки «Изменить в нижней части интерфейса». Дождался, пока экран, задрожав, перейдет в режим модификации. Поднять кодекс высшей ступени на 20 уровень. Он снова начал культивировать стандартный кодекс высшей ступени Мискатоникского университета. Этот кодекс был для него чрезвычайно важен. Точнее, не сам кодекс, а эффект, который он давал. Тренируясь и культивируя этот кодекс, он в несколько раз увеличил силу своего главного тела и прорвался на уровень воплощения. Это было просто невероятно. Лу Шен подозревал, что сама природа этого мира была очень полезна для существ, имеющих божественный дух, таких как небесные дьяволы. Окружающая среда здесь изобиловала множеством элементов, необходимых для их культивирования. Он не знал, что это были за элементы, но благодаря их поглощению его главное тело прорвалось на новый уровень. Иша. Сразу же после этого из груди Лу Шена с шипением исчезла 1000 единиц ментальной энергии. Спустя несколько мгновений эта 1000 превратилась в невероятно странную силу, которая бесследно исчезла в шестом органе чувств. 36-уровневый кодекс высшей ступени был повышен до 20 уровня, но Лу Шен чувствовал себя так же, как и раньше. Пришло время для еще одного качественного изменения. Он никуда не спешил. Поднять кодекс высшей ступени до 21 уровня, 22 уровень, 23 уровень. С каждым новым уровнем Лу Шен все больше чувствовал, как его шестой орган чувств претерпевал каких-то качественных изменений. Буквально за один миг он поднялся на 10 уровней. Когда кодекс высшей ступени достиг 29 уровня, Лу Шен почувствовал, что его телу требуется передышка. Он посмотрел на свою ментальную энергию. Большое количество улучшений и модификаций, произведенных им за последние дни, истощили его запас на несколько десятков тысяч единиц. Хотя у него все еще оставалось больше 3 миллионов, ему предстояло еще много модификаций. А как уже говорилось ранее, чем выше был уровень, тем больше ментальной энергии уходило на его повышение. Нужно подумать, как пополнить запасы ментальной энергии. Лу Шен чувствовал, что в будущем начнет испытывать дефицит этой энергии. Мискатоникский университет был известен тем, что имел самую старую библиотеку в мире. В ней определенно должны были храниться книги, скрывающие в себе, помимо знаний, ментальную энергию, которую можно было поглотить. Лу Шен вспомнил о ночной библиотеке, кардинально отличающейся от дневной. Это было очень странное и опасное место, но самое главное – большинство книг в ней были оригинальными. За годы существования библиотеки там могли скопиться огромные запасы ментальной энергии. Я всегда пользовался унифицированными печатными изданиями и никогда не интересовался рукописями. Нужно сегодня вечером исправить этот промах. Устав от культивирования, он поднялся. Приняв душ и переодевшись в пижаму, собирался лечь спать. Тук, тук, тук. Внезапно в дверь тихонечко постучали. «Кто там?» – небрежно спросил Лу Шен. «Я», – донесся снаружи унылый голос Энди. Нахмурившись, Лу Шен посмотрел на настенные часы. Было уже 10:30. Пора было ложиться спать. Чего он вдруг приперся? Приблизившись, он открыл дверь. Энди выглядел изможденным. Налитые кровью глаза и грязная, помятая одежда. Кроме того, судя по запаху, он давно не принимал душ. «Дружище, я очень рад тебя видеть». Сначала Лу Шену показалось, что Энди хочет о чем-то ему рассказать, но парень внезапно сменил свой унылый тон на обычный. Выглянув в коридор, Лу Шен, посмотрев по сторонам, никого не увидел, кроме Энди, стоящего в дверном проеме. «Заходи, давай поговорим», затащив его внутрь, он закрыл дверь. Затем они уселись за стол. Налив Энди чаю, Лушен некоторое время наблюдал, как тот пьет его маленькими глотками. Он не знал, что сказать, поэтому они сидели молча. Наконец, Энди немного пришел в себя. «Джек, могу я спросить?» Лушен поставил чашку на стол. «Спрашивай. Похоже, ты снова попал в неприятности. Я могу тебе чем-то помочь?» Энди, кивнув, улыбнулся. «Да, кое-что произошло, и я многое осознал». Он провел пальцем по краю чашки, рисуя круг. Прошло несколько минут, прежде чем он снова заговорил. «Я хотел спросить, что бы ты сделал, узнав, что стал тем, которого больше всего ненавидел? Узнав, что ты теперь тот, кто в прошлом причинил тебе самую сильную боль? Что с тобой произошло за время, что мы не виделись? Почему ты вдруг задумался о смысле жизни?» Удивился Лушен. «Сначала ответь на мой вопрос». Энди лицом уткнулся в стол, словно его внезапно покинули все силы. Лушен ненадолго задумался. «Я бы продолжил жить, независимо от того, что случилось». Энди замер. Он явно не ожидал от Лушена такого ответа. «Подумай вот о чем. Почему ты считаешь, что твоя жизнь сейчас ненормальна? Что именно в ней неправильно? А может, ты всегда был таким и теперь всего лишь вернулся к себе настоящему?» — сказал Лушен. «Это звучит как разумное объяснение». Задумавшись, Энди потер подбородок. «А что бы ты делал, если б узнал, что все с тобой произошедшее, всего лишь написанный кем-то сценарий?» — понизив голос, спросил мужчина. В его наполненных печалью глазах промелькнула тень беспомощности. «Убил бы человека, написавшего этот сценарий», — пожал плечами Лушен, — «если только он является человеком. Но что, если ты не так силен, как противник? Что, если ты не можешь его превзойти?» — продолжил спрашивать Энди. «Нашел бы способ стать сильнее. Разница слишком велика, просто колоссальная. Значит, нужно найти способ сократить этот разрыв. Что, если его невозможно сократить? В этом мире нет ничего невозможного. Все зависит от стремлений человека. Но если ты не можешь ничего придумать, нужно просто подумать подольше». Энди со страдальческим видом посмотрел на Лушена. Чего еще можно было ожидать от этого великовозрастного гения? Однако обычные люди, такие, как он, не могли следовать такому принципу. «Есть еще какие-то вопросы?» — отпив из стакана воды, спросил Лушен. «Нет, больше никаких вопросов». Энди медленно встал. Он был удивлен, но после этого короткого разговора его настроение немного улучшилось. «Кажется, я чувствую себя лучше. Спасибо, дружище». Ненадолго задумавшись, он достал из кармана пальнокожаный бумажник, достал из него ромбовидное металлическое украшение кроваво-красного цвета. «Это тебе», — бросил предмет Лушену, — «но надеюсь, тебе никогда не придется им пользоваться». Поймав предмет, Лушен сразу же его просканировал, но не обнаружил в нем ничего необычного. «Ладно, я пойду». «Хорошо». Открыв дверь, Энди нехотя вышел. Дверь комнаты, щелкнув, закрылась за его спиной. Опустив голову, он посмотрел на свою грудь. Сквозь одежду было отчетливо видно, что там, из его плоти, растет нечто странное. Это был паразит. Он не знал, когда тот поселился в его теле. Проявил он себя несколько дней назад, когда Энди попал в беду. Именно тогда он и осознал свою истинную сущность. Как оказалось, он был давно одержим могущественным древним существом, паразитирующим на людях. Через некоторое время, когда существо созреет, он взорвется и превратится в чудовище. Они с отцом повидали на своем веку много одержимых. Но чего он не ожидал, так это того, что в его тело вторгнется паразит столь высокого ранга. Его статус полностью отличался от статуса обычных одержимых. Такое чувство, будто он был похож на чудовище, злого бога-ворона. «Может, мне стоит бросить университет и уйти в безлюдную пустыню?» Энди посмотрел на свои руки. Ему показалось, что под его кожей, подобно червям, извивались какие-то нити. Тем временем в комнате Лушен, поднявшись, пошевелил грудными мышцами. «Еще одна заблудшая овца спасена. Кажется, я понял, почему так привязан к этому парню. Дело было в ауре представителя паразитирующего вида. Хотя он не мог ее почувствовать, колебания силы злого бога были слишком очевидными. Похоже, этот мир даже опаснее, чем я думал. Я должен ускориться», — выдохнул Лушен. «Хотя я собирался, не торопясь, заложить прочную основу, похоже, у меня не осталось на это времени, а у этого парня времени еще меньше». Выйдя на середину комнаты и посмотрев на место, где обычно сидел, он немного заколебался, затем стиснул зубы. «Прочь сомнения, нужно подняться еще на несколько уровней». Не страшно, если немного перегружено тело, главное увеличить скорость. Снова раздевшись, он, скрестив ноги, уселся на пол. Диэйблуе. Наутро Лу Шен проснулся с мучительной головной болью. Он культивировал столь яростно, что его божественный дух увеличился более чем наполовину. Он всего за одну ночь поднял уровень воплощения на один подуровень. И все это благодаря культивированию кодекса высшей ступени. Лу Шен отчаянно пытался увеличить свою силу. В прошлом он даже к экзаменам готовился не так усердно, как сейчас культивировал. Его культивирование, пожалуй, граничило с членовредительством. Вскоре, возможно даже в следующий раз, мой орган чувств эволюционирует в четвертую форму. Чем дольше Лу Шен культивировал систему этого мира, тем отчетливее понимал, что эта вселенная заполнена множеством удивительных энергий. Скорость и предел поступления в его тело этих энергий увеличивалась по мере эволюции его шестого органа чувств. Это также было причиной быстрого культивирования его божественного духа. Поднявшись, Лу Шен покачал головой, отрезав кусок купленного накануне хлеба, засунул его в рот. Попутно спрятал несколько щупалец, вырвавшихся из его ноздрей. С каждым днем потребление ментальной энергии будет все больше увеличиваться. Кроме того, следующие кодексы могут потребовать чего-то еще, кроме ментальной энергии. Нужно заранее к этому подготовиться. Глава 843. Позиция. Часть 1. Сегодня нужно еще завершить и сдать доклад. Времени осталось мало, так что нужно поторопиться. Доживав хлеб, Лу Шен вымыл руки, спрятав прорвавшиеся сквозь кожу головы коротенькие щупальца, тщательно расчесался. Затем, удовлетворенно кивнув, одевшись, покинул комнату. Прибыв в третий учебный корпус, Лу Шен первым делом сдал свой доклад. Потом один из одногруппников позвал его вместе сходить посмотреть результаты. Убедившись, что Энди еще не пришел, он отправился с ним к главному входу, где были вывешены табели успеваемости. Как и ожидалось, он находился в тройке лидеров, был вторым. Если бы он отвечал на вопросы более внимательно, не совершая мелких ошибок, был бы первым. Выслушав поздравления одногруппников, он направился на урок физики, по окончании которого решил наведаться в библиотеку. Остальные в свободное время в основном занимались тренировкой силы Гура и изучением кодекса первой ступени. Поскольку он давно уже прошел этот этап, ему не нужно было тратить на это время. Он легко нашел дорогу в отдел древних книг. На входе неожиданно обнаружился регистратор, поэтому Лу Шену, чтобы войти, пришлось предъявить свой студенческий билет. Перед тем, как он вошел, регистратор несколько раз повторил, что за любой ущерб ему придется заплатить полную стоимость книги, что книги здесь стоят целое состояние, поэтому ему нужно быть осторожным. Отдел древних книг находился в огромном помещении, в три раза превышающем по размерам обычный читальный зал. Он был разделен на секции каменными стенами. Внутри серых каменных стен находились разного размера стеклянные отсеки, в которых хранились книги. Некоторые из этих книг были толстыми, некоторые узкими, одни высокими, другие короткими, с разного дизайна обложками. Войдя в зал, Лу Шен увидел группу людей. В углу собралось несколько стариков в темно-красной одежде, которые о чем-то тихо разговаривали. Они стояли к Лу Шену спиной, поэтому он не видел их лиц. Все, что он мог видеть, это несколько склонившихся над чем-то, лежащим на столе, голов. В другом углу сидела девушка в белом кружевном платье. Ее лицо было очень бледным, а вокруг глаз виднелись темные круги, словно она специально обвела их серыми тенями. Распущенные черные волосы свободно струились по плечам. Черты ее лица были изящными и нежными, а фигура стройной. Она была похожа на сидящую в башне у окна задумавшуюся над чем-то принцессу. Странным было то, что на столе перед девушкой не было книг, а ее глаза смотрели куда-то в пустоту. Лу Шен подумал, что все люди в этой комнате были какими-то странными. Он единственный, кто из присутствующих был нормальным. Он чувствовал себя так, словно в одиночку зашел в опасные, неизведанные джунгли. Он мимоходом спрятал щупальца, снова вылезшие из его ноздрей. Все здесь какие-то ненормальные, так что следует быть осторожным. Он двинулся вдоль книжных полок, которые были разделены по категориям справа налево. От гуманитарных наук до естественных, от биологии до химии, от архитектуры до физики и так далее. Количество книг варьировалось от дисциплины к дисциплине. Лу Шен сначала прошелся вдоль полок с гуманитарными науками, выискивая среди них самые древние, с потрепанными, старыми обложками. Вскоре он нашел свою цель – хроники Ирландии. Обложка книги, похоже, была сделана из овечьей кожи. Книга была не слишком толстой, судя по надписи на переплете, она была издана 1000 лет назад. Осторожно подняв стеклянную крышку, Лушен достал книгу. Пыша, как он и ожидал, в модификатор тут же начала медленно вливаться ментальная энергия. 10 000, 20 000, 30 000. Время шло, со стороны казалось, что Лушен просто просматривает книгу, хотя на деле в его тело в этот момент вливалась ментальная энергия. Спустя несколько минут он вернул книгу на место. Отлично. Одна книга дала мне 150 тысяч единиц ментальной энергии. Этот способ действительно работает. Он решительно продолжил поиски. Через некоторое время в его руках оказалась еще одна древняя книга. В его тело снова медленным ручейком потекла ментальная энергия. После этого книга начала выглядеть немного потрепанней. Правда, это было единственное, произошедшее с ней изменение. Незаметно пролетело 50 минут. До истечения условленного времени оставалось совсем немного. Отложив книгу, Лушен собрался уходить. В последний раз осмотрелся. Ладно, еще одна книга и пойду. Сделав несколько шагов, он остановился возле последней книжной полки. Протянув руку, взял книгу, на обложке которой золотыми буквами было написано «Тизариус». Неожиданно, едва успев взять книгу, он увидел пару холодных черных глаз. Эти глаза принадлежали стоящей в проходе с другой стороны девушке, одетой в белое кружевное платье, которое раньше сидело за столом. Темные глаза девушки, похожие на две черные жемчужины, не мигая смотрели на него. Прищурившись, Лушен положил книгу на место, в ней не было ни капли ментальной энергии. «Время почти вышло», — подумал он, посмотрев на часы. Выйдя из-за книжной полки, он увидел по-прежнему сидящую за столом девушку. Он бы успел заметить, если бы она двигалась. Девушка все это время оставалась неподвижной. Резко обернувшись, он заметил промелькнувшую между полок юбку. Обе девушки выглядели совершенно одинаково, словно были одним и тем же человеком. В этом университете происходило столько странного и непонятного, что Лушен даже не удивился. Пожав плечами, он обернулся, собираясь покинуть зал. «Твердыня, в конце концов, не выдержит, и порядок падет», — раздался у него за спиной приятный женский голос. Остановившись и обернувшись, Лушен увидел спокойно сидящую все за тем же столом девушку. Они переглянулись, чокнутая, недоуменно покачав головой. Он быстрым шагом двинулся прочь. В глазах девушки изначально был заметен намек на ожидание. На губах играла загадочная улыбка. Она явно ожидала от Лушена не такого ответа, поскольку после его слов улыбка на ее губах застыла, словно ее лицо внезапно превратилось в гипсовую маску. Голубая планета медленно вращалась вокруг своей оси. Справа от нее светло-серое искажение яростно пыталось превратиться в материальное тело и прорваться в это космическое пространство. Сделать это ему мешали вставшие перед ним стеной белые вихри, отчаянно блокирующие искаженный поток. Бум, бум, бум, щелк. Раздался громкий треск, и стена вихрей, взорвавшись, превратилась в зияющую дыру. «Я сделал это. Я сделал то, что был должен». По космосу эхом разнесся усталый голос. Бум. В одно мгновение стена белых вихрей развеялась. Большое светло-серое искажение, размером достигающее планеты, радостно закричав, превратилось в густой туман. Затем оно устремилось к голубой планете. Спустя несколько мгновений оно исчезло за облаками. Твердыня рухнула. Внутри Мискатоникского университета, в кабинете ректора, собрались все руководители учебного заведения. Действительно, этот день все же настал. Все ли готово? Ректор был одет в темно-красный костюм. Его волосы были тщательно уложены. Глаза мужчины отличались от глаз обычного человека. Белыми были не только белки, но и зрачки. Все готово. Но меня беспокоит не только это, а и остальная часть группы, вышедшая из разлома. Там было достаточно демонов бездны, которые едва сдерживались. Прошла ли аура высшего порядка? От этого мало пользы. Исследования, в которые в последние годы было вложено очень много средств, не принесли желаемых результатов. «Мы попали в безвыходную ситуацию», — тихим голосом сказала элегантно одетая пожилая дама. «Спонсоры очень недовольны вашими действиями. Они надеются, что вы пересмотрите нашу политику, разработав более эффективный план. Я верю в ректора Мордока. Мы работали бок о бок последние 600 лет. Я очень хорошо знаю, что он за человек. Пожалуйста, дайте ему еще немного времени», — тихим голосом попросил стоящий чуть в стороне от остальных молодой человек. «Я бы с вами согласилась, но имущество акционеров вскоре может сильно пострадать. Их не волнуют наши проблемы. Им нужен результат», — покачала головой пожилая леди. Ректор поправил свой костюм. «С этого дня я буду действовать более решительно, чтобы успокоить акционеров. Если я не смогу справиться с этим сам, мы с вами объединимся. Уверен, мы не настолько стары, чтобы не суметь отрезать у злого бога хотя бы пару щупалец. Вы сами это предложили», — беспомощно посмотрела на него пожилая леди. «Конечно, это моя обязанность», — кивнул ректор. «Очень скоро разразится катастрофа. Надеюсь, вы сможете выполнить свое обещание». Пожилой леди не оставалось ничего, кроме надежды. В конце концов, она тоже была на стороне университета. Выйдя из библиотеки, Лу Шен заметил группу собравшихся на баскетбольной площадке студентов, внимательно слушавших, что им говорил очень старый профессор в очках. В этом университете было много таких стариков. Их буквально можно было встретить на каждом углу. Профессор эмоционально что-то рассказывал, при этом размахивая руками. Окружающие его студенты тоже вели себя довольно возбужденно. Похоже, он пытался их на что-то вдохновить. Некоторое время Лу Шен наблюдал за ними со стороны. Затем, поняв, что это бессмысленно, направился в столовую. Зайдя в столовую, он увидел женщину средних лет, собравшую вокруг себя толпу студентов. Прислушавшись, он понял, что она призывает студентов из Франции вернуться на родину, чтобы служить своей стране. В столовой было необычно шумно, в ней сегодня царил беспорядок. Во второй половине дня, к началу занятий, наконец, появился Энди. Как обычно, он уселся рядом с Лу Шеном, который не мог не заметить бинтов, обмотанных вокруг его правого плеча. Похоже, этому парню пришлось нелегко в последние дни. Университет снял запрет. Студенты могут свободно приходить и уходить, не опасаясь, что их память будет стерта. Причина кроется в том, что скоро начнутся беспорядки. Озвученная Энди новость не могла не заинтересовать Лу Шена. Беспорядки? Да, положив в рот кусочек говядины, Энди начал усердно жевать. Прошлой ночью я занимался сексом с девушкой из радикалов. В момент оргазма она закричала «Ура!». Сначала я никак не отреагировал, но позже спросил ее об этом. Она, поняв, что не сможет это скрыть, все мне рассказала. «Ты не представляешь, что я в тот момент почувствовал. Все мое влечение к ней вмиг испарилось, словно его и не было. Позже она пыталась ко мне приставать, но я больше ничего к ней не чувствовал. Мне было очень некомфортно». Поняв, что ничего не выйдет, она просто ушла. Глава 844. Позиция, часть 2. В тот момент, когда Лу Шен это услышал, он как раз пил бульон. Прыснув, он едва не подавился своими щупальцами. «И что ты хотел этим сказать? Как это связано с беспорядками?» «С беспорядками?» «Напрямую». Глаза Энди расширились. «Разве ты не понимаешь? Наступают великие времена. Мы, может, сейчас добиться больших успехов. Возможно, наше будущее кардинально изменится. Я не хочу никаких перемен. Меня устраивает то, что есть». «Официант, еще одну тарелку супа, пожалуйста». Лу Шен отдал подошедшему официанту пустую тарелку. В последнее время его аппетит снова увеличился. «Ты что, свинья, господи!» Только сейчас Энди заметил, что Лу Шен ест не из обычной тарелки, а из миски, больше похожей на небольшой тазик. «Кстати, как там сейчас этот, как его, Кайзер?» Внезапно вспомнив о парне, небрежно спросил Лу Шен. Энди сначала замер, а после пальцем указал на ряд черно-белых портретов на стене у входа. «Ты не знаешь, Лу Шен, портреты всех умерших студентов находятся здесь. Посмотри, он на третьем фото, бедный ребенок. Через несколько дней у него должен был быть день рождения. Представь, каково сейчас его семье. Наверное, плачут от горя, ведь он был их единственным сыном», — внезапно расчувствовался Энди. На правой от входа в столовую стене висел ряд портретов умерших или пропавших без вести студентов. Лу Шен внимательно посмотрел на третий портрет. Кайзер на нем едва заметно улыбался. Он выглядел уверенным в себе и воодушевленным. «Это был хороший парень. Я видел, как Арни со своей служанкой вчера выходили из больницы. Ты ведь знаешь, мне часто приходится бывать в таких местах. Я забираю там лекарства по просьбе одной моей подруги. Тогда я и увидел, как эта женщина с ошеломленным лицом выходила из больницы в сопровождении членов организованного ею клуба. Пока шли, они разговаривали о финансировании своей организации, о том, что их клуб вот-вот окажется не у дел. У семьи Цихнель серьезные финансовые проблемы. Раньше они еще как-то держались, Но теперь Энди был довольно хорошо информирован, он очень много знал. Кстати, в последнее время я был занят расследованием того дела. Теперь, когда все выяснилось, я чувствую невероятное облегчение. В эти выходные я иду с двумя своими подругами на пикник. «Хочешь пойти с нами?» — снова спросил он. «Подругами? Опять подруги? Это не то, о чем ты подумал. Это действительно подруги. Мы познакомились во время расследования. Они мне жизнь спасли, между прочим», — возмутился Энди. «Они мне такие же друзья, как и ты, поэтому я хочу вас познакомить. Твой круг общения слишком ограничен. Это никуда не годится. Похоже, за последние несколько дней тебе довелось немало пережить». Сказав это, Лушен смерил его странным взглядом. «Не то слово, я едва не умер», — вздохнул Энди. Однако что-то мешало ему рассказать Лушену больше. «Короче, ты идешь или нет?» «Не пойду», — придвинув к себе принесенную официантом миску риса, Лушен продолжил есть. «Ты всегда отказываешься», — беспомощно сказал Энди. «Забудь об этом, занимайся своими делами, не беспокойся обо мне, я просто люблю учиться, больше меня ничего не интересует», — с серьезным видом заявил Лушен. «Хорошо, будь по-твоему, сегодня во второй половине дня будет практическое занятие, не забудь отметить меня в перекличке», — напомнил ему Энди. «Ты не можешь сегодня уйти. После практического задания будет лекция по решению аналитических задач. Это будет открытый урок, и мы с тобой, команда», — не согласился Лушен. «Вот же», — Энди закрыл лицо ладонью. Еще немного поболтав, они, доев, вернулись в общежитие. Во второй половине дня вместе отправились на занятия. Куратором этого курса была Тори. Эта красивая женщина, только что вернувшаяся в кампус, была одета в обтягивающий черный костюм, идеально подчеркивающий ее фигуру. Длинные черные волосы были собраны в высокий хвост. Выбрав себе место, Лушен с Энди сели. Осмотревшись, с удивлением обнаружили, что на занятии, кроме первокурсников, присутствуют второкурсники и третьекурсники. Вскоре ударил колокол. Тори, обернувшись, написала на доске тему лекции: «Орган первозданного хаоса. Противостояние заражению бездной». Обернувшись, она обвела взглядом присутствующих. «Скорее всего, многие из вас уже знают, что произошло. Да, твердыня рухнула, и в наш мир хлынули бесчисленные твари бездны. Они не могут явиться сюда в своей физической форме, однако их дух способен проникнуть в человеческое тело, используя уязвимости наших сердец». Она хлопнула в ладоши. «Ваш потенциал отличается от потенциала студентов особого и запрещенного факультета, поэтому требования к вам совсем другие. Все, что от вас требуется, уметь противостоять загрязнению бездной. Поэтому, на этом занятии я объясню вам, как это делать. Противостоять загрязнению бездны вы можете при помощи заключенных внутри вас органов первозданного хаоса». Поскольку для Лушина эта информация была новой, он сразу же заинтересовался лекцией. Урок длился 45 минут. Первые 30 были отведены теории, оставшиеся 15 – опросу. Закончив лекцию, Тори, используя только что рассказанный материал, начала задавать студентам вопросы. Она вызывала людей по одному. Арни. На занятие, к удивлению остальных, пришла и Арни, которая сейчас сидела в первом ряду. Удивительным было то, что эта девушка, будучи студенткой запрещенного факультета, пришла на обычную лекцию. Учитель Арни встала, как того требовал учебный этикет. Ее фигура была очень стройной. Длинные волосы не спадали на прямую спину. Кожа лица была светлой и нежной. Идеальную талию подчеркивал пояс юбки, над которым виднелся край ее маленького, аккуратного пупка. Кожа наполовину обнаженных рук была такой же нежной, как лепестки лотоса. Стройные, идеальные ноги сверху прикрывала короткая юбка. Даже сквозь плотные черные колготки была видна удивительно упругая кожа. Будучи самой невинной и элегантной студенткой своего курса, Арни была настолько популярна, что стоило ей встать, как к ней обратились взгляды всех присутствующих на лекции мужчин. «Вы можете ответить на этот вопрос?» – громко спросила Тори, указав на написанный на доске вопрос. В последнее время Арни была постоянно занята семейными делами, поэтому немного устала. Естественно, она начала немного отставать в учебе. Прочитав вопрос, она задумалась на несколько секунд, после чего начала отвечать. «Взять переменную Х, подставить в формулу ДС и получить формулу трансформации. Затем в формулу трансформации подставить переменную З». Она медленно, шаг за шагом, описывала ход решения. В конце концов, она запуталась, и Тори пришлось ее поправлять, чтобы она смогла завершить свой ответ. Очевидно, Тори не ожидала услышать такой ответ от лучшей студентки курса. Покачав головой, она вызвала следующего. После того, как было опрошено еще несколько студентов, она повернулась в сторону, где сидел Лушен. Итак, следующим будет Энди. Энди крепко спал, когда его силой в бок толкнул Лушен. Однако отреагировал он быстро, сразу же поднялся. «Расскажите мне об активации органа первозданного хаоса. Что если на пятом уровне вы столкнетесь с ситуацией, разворачивающейся по седьмому сценарию? Как вы будете решать возникшую проблему? Мне нужно, чтобы вы применили только что изученную теорию». Тори посмотрела на Энди не сулящим ничего хорошего взглядом. Видимо, она давно заметила, что этот ублюдок проспал все ее занятие. Лоб Энди покрылся испариной. Он ничего не знал и, естественно, не понимал, о чем вообще идет речь. «Ладно, тогда вы, Джек», — Тори, покачав головой, посмотрел на сидящего рядом с Энди Джека. Лушен поднялся. «Все очень просто. Согласно общей теории, существует 13 способов конденсации силы горы для решения этой проблемы. Первое – расположить руну Г на какой-нибудь вершине, затем построить формацию». Лушен спокойно рассказал обо всех 13 способах решения проблемы. «Отлично». Тори была очень довольна. «Вы хорошо справились. Я подумаю над тем, чтобы рекомендовать вас в отдел решения прикладных задач, чтобы вы участвовали в решении реальных проблем. Это честь для меня, учитель», — слегка поклонившись, Лушен снова сел. Он слышал об этом отделе. В нем были собраны все самые выдающиеся умы университета. Им давались задачи со специально смоделированными условиями. Фактически, это был отдел, который мог найти решение любой проблемы. Что-то наподобие университетского отдела консультирования и выработки контрмер. Для Лушена присоединение к этой группе означало получение доступа к большему количеству информации. Это был только один из аспектов. Самое главное, присоединение к этой команде гарантированно повысит его статус и даст некоторые привилегии, среди которых было уменьшение ограничений, касающихся времени пребывания в библиотеке и доступ в 9-й лабораторный корпус. Кодекс высшей ступени к этому времени был уже завершен. Занявшись кодексом более высокого уровня, Лушен обнаружил, что его не получится изучить, просто усердно тренируясь. Ему требовалась масса особых веществ и материалов. Эти вещества и материалы действовали по типу катализаторов, стимулируя силу Гура и гены демонов бездны в его теле. Только так он мог продолжить культивирование. Поэтому, следующей его целью стало получение более высокого университетского статуса. Как только эта цель будет достигнута, он займется накоплением ментальной энергии. После урока, состроив гримасу убитого горем человека, Энди вытащил Лушена из аудитории. В тот момент, когда они вышли из учебной комнаты, к ним неожиданно подбежал одногруппник. «Привет, Джек. Могу я спросить? Я никак не могу разобраться в решении этой задачи. Все просто. Вы используете не тот символ. Видимо, вы подумали, что неправильно его записали и решили изменить. Это должно быть вот так». Лушен разобрался с проблемой при помощи трех предложений и одного исправления. Однако следом за первым студентом к нему со своим вопросом обратилась девушка. «Это тоже очень просто. Сделай вот так и вот так». Лушен объяснил все менее чем за 3 секунды. Девушка, посмотрев на Лушена восхищенным взглядом, взяв в руки блокнот, ушла. Затем подошли еще несколько студентов. «Это совсем просто. Очень легко. Намного проще предыдущего. Этот самый простой. Я больше не могу на это смотреть», — мысленно зарычал Энди. Но все, что он сейчас мог сделать, это молча смотреть на своего друга Джека, окруженного толпой. В его руках сложнейшие задачи выглядели простейшими примерами, такими как 1 плюс 1 равняется 2. Он решал задачи, мельком взглянув на условия. Он сиял так ярко, что это просто слепило глаза. «Поэтому я тебе и говорил, не пытайся сравнивать себя с этими ненормальными. Это просто удар по самолюбию». Тяжелая рука похлопала Энди по плечу. Мужчина обернулся. «Дюк, когда вы приехали?» Позади него стоял бородатый студент и выглядевший очень усталый Эрни. Эрни пристально посмотрела на стоящего перед ней Лушена, не понимая, что творится в его голове. «Хочешь пригласить Джека присоединиться к своему клубу?» Энди все понял по ее взгляду. «А что, нельзя?» — улыбнулся Дюк. «Что касаемо Джека, не думаю, что он согласится. У вас, ребята, нет ничего, что могло бы его привлечь, покачал головой Энди. «Что ты имеешь в виду?» – заинтересовался Дюк. «Джек в определенном смысле он очень силен. Настолько, что невозможно даже вообразить». Энди не знал, как по-другому это объяснить. Если говорить обобщенно, он рожден, чтобы стать великим. Способности для него всего лишь инструмент. Неважно, сильные они или слабые, он сможет стать бесконечно могущественным благодаря своим собственным усилиям. У него пугающий талант к обучению. Вы не поймете этого, пока не увидите. Глава 845. Вступление. Часть 1. Если он действительно так силен, как ты говоришь, мы непременно должны попробовать. А вдруг он согласится? Арни внезапно поняла, что недооценила этого 30-летнего мужчину, с которым познакомилась в самом начале учебного года. Дождавшись, когда толпа студентов вокруг Лушина рассосется, они с Дюком двинулись к своей цели. «Привет, Джек, Арни, Дюк», — сказал мужчина и, посмотрев на Дюка, добавил, «Не удивляйся, что я знаю твое имя. Некоторое время назад ты так эффектно появился в аудитории. Все были впечатлены». Лушен по очереди пожал им руки. «Не преувеличивай. Как бы там ни было, я все равно не так хорош, как дядюшка Джек», — улыбнулся в ответ Дюк. «Ладно, ребята, говорите, что вам от меня нужно. У меня не так много времени, чтобы тратить его на пустую болтовню». Лушен покосился на Арни. Что ей могло понадобиться от него, студента факультета заклинателей ветра? У талантливой студентки запрещенного факультета и обычного студента факультета заклинателей ветра не могло быть общих интересов. Подобные ей люди считались в университете особыми талантами, в то время как студенты, способные управлять ветром, были просто обычными людьми с очень слабыми способностями. И все знали, что в дальнейшем, по мере изучения кодексов, этот разрыв будет только увеличиваться. В действительности, этот разрыв ощущался уже сейчас. Лушен чувствовал исходящие от Арни и Дюка колебания силы Гуры, которая была в 10 раз мощнее силы любого из заклинателей ветра. А ведь это был всего лишь первый уровень начального кодекса. Если на этом уровне разрыв был 10-кратным, сложно было даже представить, каким он станет в дальнейшем. Какой удивительный талант. Усердно работая, я достиг такого количества силы Гуры только на 20 уровне кодекса первой ступени, а они добились такого же всего лишь на первом уровне. Лушина сейчас обуревали сложные чувства, однако выражение его лица совсем не изменилось. «Так зачем я вам все-таки понадобился? Я всего лишь обычный студент факультета заклинателей ветра. Боюсь, я ничем не смогу вам помочь». Дюк улыбнулся. «Не скромничай. Способность заклинателя ветра, при правильном использовании, может стать довольно полезной. Мы отличаемся друг от друга только особенностями таланта». Он сказал несколько фраз, которым никто не поверил. «Мы искали тебя, чтобы предложить вступить в клуб Делан, стать нашим единомышленником», — сказал Арни. «Делан, и какая мне от этого выгода?» — в лоб спросил Лушен. «Клуб Делан предоставит тебе ресурсы и полезные контакты. Члены нашего общества есть во всех отделах университета. Тебе непременно помогут, если у тебя возникнут какие-то проблемы. Хотя у нас сейчас возникли некоторые финансовые трудности, для семьи Цихней лето не составит труда. Мы открываем новые производства, так что скоро жизнь нашей семьи вернется в обычное русло», — пояснил Арни. А еще, прежде чем Дюк успел что-то сказать, Лушен его перебил. «Простите, но я тороплюсь. Мы можем поговорить об этом в другой раз?» — подняв руку, спросил он. Дюк впервые столкнулся с таким обращением. Они были студентами запрещенного факультета, выгодно отличающимися от студентов факультета заклинателей ветра. Можно сказать, они были элитой университета, на которую тратилась большая часть ресурсов этого учебного заведения. В отличие от них, заклинатели ветра были предоставлены самим себе. Кроме выделения им некоторых ресурсов, университет о них больше никак не заботился. Что бы они ни делали, на них не обращали особого внимания. В конце концов, на факультете заклинателей ветра училось слишком много студентов со слабыми способностями. В будущем им не светило ничего, кроме карьеры обычных гражданских чиновников. Причина, почему Мискатоникский университет обучал заклинателей ветра, крылась лишь в том, что они хотели увеличить свою информационную сеть и расширить связи. С помощью выпускников они укрепляли костяк сопротивления адептам злых богов. Джек, возможно, ты не знаешь, — остановил Лушина Энди в момент, когда тот уже собирался уходить. На старших курсах среди нас будут отбирать элиту, которая будет распределена в качестве помощников между студентами запрещенного и особого факультетов. Они будут направлены в отдел логистики. Иначе говоря, такие организации, как клуб «Делан», в действительности являются способом друг с другом познакомиться, чтобы потом нам легче было выбирать, пояснил Энди. Отдел логистики, разве этим не должен заниматься персонал? На самом деле, Лушен сразу понял, что имел в виду Энди. Ему не нужно было слишком долго думать, чтобы догадаться, что именно они, студенты, способные противостоять заражению бездной, лучше всего подходят для поддержки передового отряда борцов с демонами бездны и последователями злых богов. Это обязательно, решил уточнить Лушен. Нет, но без этого никак не обойтись. От этого будет зависеть твоя стажировка. Если хочешь успешно сдать экзамены и закончить университет, придется заниматься либо логистикой, либо канцелярской работой, горько усмехнулся Энди. Но лучше, как придет время, последовать за кем-то из студентов запрещенного или особого факультета. И чем сильнее он будет, тем лучше будет результат. Ты ведь не хочешь сражаться с последователями злых богов в одиночку? Услышав это, Лушен, повернув голову, посмотрел в сторону Дюка и Арни. Неудивительно, что, несмотря на то, что у клуба Делан сейчас были финансовые проблемы, находились желающие в него вступить. Видимо, главной причиной была способность Арни, свет бездны. Похоже, клуб Делан был достаточно сильным, чтобы люди, присоединившись к нему, могли успешно закончить университет. Вот оно значит что, подумал он, посмотрев на неспешащих уходить Арни и Дюка. Забудьте об этом, я не заинтересован во вступлении в ваш клуб, наконец, категорично отказался он. Почему, не удержавшись, шагнув вперед, спросил Арни. Поверь мне, Делан для тебя лучший выбор. С твоим характером, банда Пурпурной Розы тебе точно не подойдет. Она серьезным взглядом посмотрела на Лушина. Простой студент факультета заклинателей ветра был никем, но студент, присоединившийся к университетскому отделу контрмер, был очень полезен в плане информационной поддержки. Только что на лекции Тори сказала, что собирается рекомендовать Лушина в этот отдел. Это потрясло не только ее, но и всех, кто знал, что это значит. Поэтому она изо всех сил пыталась сейчас заполучить Джека. Нет никаких причин. Я просто не хочу обременять себя ненужными обязательствами, равнодушно сказал Лушен. Но она хотела сказать что-то еще, но Лушен, взмахнув рукой, развернувшись, двинулся прочь. Все трое, Дюк, Арни и Энди, с ошеломленными лицами наблюдали, как он уходит. Этого парня будет непросто уговорить, вздохнув, покачал головой Дюк. Я же говорил тебе, что его трудно заинтересовать, помнишь? Энди тоже не находил слов. Джек человек очень целеустремленный и упрямый. Если он что-то решил, никто его не переубедит, пока он сам не захочет изменить свое решение. И если честно, я не думаю, что клуб Делан сможет ему чем-то помочь. Иногда мне кажется, что ему, на самом деле, все равно, закончит он университет или нет. Возможно, он поступил сюда только для того, чтобы получить доступ в библиотеку. Арни некоторое время молчала. Ладно, забудем о нем. Больше не будем уговаривать его к нам присоединиться. Он всего лишь обычный логист. Что толку, даже если он попадет в отдел контрмер? Пойдем, Дюк. Дюк, судя по нерешительности, отразившейся в его глазах, сомневался в этом решении. Но раз президент клуба так решила, он вынужден был согласиться. Не беспокойтесь. Если что, я к вам присоединюсь. «Хоть и не хочу», — усмехнувшись, сказал Энди. «Даже не мечтай», — закатила глаза Арни. После того, как стали известны результаты экзамена, жизнь Лушина резко стала насыщенной. Тори не нарушила своего обещания. После уроков она отправила его в административный корпус, где ему объяснили, что он должен будет делать. Он получил расписание различных дебатов и симпозиумов за пределами кампуса. Еще был ряд семинаров по обмену исследованиями с несколькими престижными университетами. 3 дня он потратил на беготню и участие в различных мероприятиях. Успехи Лушина по-настоящему поразили Тори. Он самостоятельно, в библиотеке, прошел весь 1, 2 и 3 курс. Если бы не тот факт, что многие предметы на 4-м курсе требовали практики и материалов для лабораторных экспериментов, он мог бы самостоятельно изучить всю университетскую программу. Как только Тори обнаружила гениальность Лушина, она сделала его своим приоритетом в обучении. К нему стало поступать очень много информации об Мискатоникском университете и внешнем мире. Эту информацию ему начали предоставлять, чтобы он постепенно ознакомливался со своей будущей работой. Лу Шен не разочаровал Тори. Он смог легко влиться в коллектив и очень быстро интегрироваться во все проекты. Время пролетело незаметно. В мгновение ока наступили каникулы. Изначально Лу Шен собирался съездить домой, но Тори предложила ему принять участие в нескольких проектах и проведении теоретических расчетов. У него не осталось другого выбора, кроме как написать своим родным письма. В них он рассказал о своей жизни в кампусе и попросил, чтобы они сильно за него не волновались. К счастью, дома было все в порядке. Тори попросила свою подругу, собравшуюся ехать в Берлин, навестить мать Джека. Лу Шен почувствовал облегчение. Затем настал черед Джека-старшего. Тори попросила своего лондонского друга присмотреть за отцом Лу Шена, чем последний был очень тронут. Что касаемо самого Лу Шена, он занимался исследованиями, поглощал ментальную энергию и изучал кодексы. И вот, в конце месяца, его шестой орган, наконец, начал эволюционировать в четвертый раз. Стоя перед зеркалом, Лу Шен внимательно наблюдал за происходящими на его правой руке изменениями. Из отверстий на его ладони начал выходить белый дым, словно внутри находилась наполненная сырыми дровами печь. За исключением появившегося после эволюции дыма, эта форма ничем не отличалась от предыдущей. В центре странного органа, похожего на подсолнух, вращался по кругу причудливый узор. Лепестки, больше похожие на зубья пилы, вращались в обратном узору направлении. Это основная форма. Если эта форма завершена, Лу Шен попытался ослабить воздействие силы Гуры на свой шестой орган. Внезапно, ша-ша, огромное количество странной силы холодным потоком хлынуло из шестого органа чувств в его тело. Он вздрогнул, затем посмотрел в зеркало. Его тело стремительно покрывалось толстым слоем черной брони. На его голове выросло два черных рога. Его тело теперь выглядело так, словно его покрывала тяжелая броня. На спине появились два диска из плоти, один большой, второй маленький, которые непрерывно вращались. Один был черным, второй – красным. Оба диска были усеяны зубьями, они явно копировали орган на его правой руке. Глава 846. Вступление. Часть 2. Это и есть четвертая форма заклинателя ветра. Лу Шен вспомнил иллюстрированный справочник в кодексе высшей ступени. В сравнении со стандартными формами, у этой намного более прочная броня, плюс удлиненные рога и больше количество скрытых пор. Это, должно быть, связано с физическим состоянием моего тела. Лу Шен прекрасно понимал, хотя он и достиг четвертой формы, сама по себе способность заклинать ветер была очень слабой, поэтому и четвертая форма была совсем не мощной. Он поднял руку, направив ее ладонью к земле. Бум! В грунте тут же появилось крошечное отверстие. Это отверстие было создано потоком воздуха, с силой выстрелившим из отверстия на его ладони. Это похоже на выстрел пистолета с близкой дистанции. А поскольку в моем теле тысячи пор, я могу одновременно выпустить тысячи воздушных пуль. Это довольно мощно. Таким образом, моя сила сейчас примерно равна силе студента запрещенного факультета, завершившего первую форму. Этот разрыв, ох! Подвигав суставами, Лу Шен убедился, что броня не влияет на его движение. Вплоть до того, что во время движения он мог выпускать струи воздуха из спины, увеличивая свою скорость и силу. Диэйблуе. Снова призвав интерфейс модификатора, он посмотрел на количество единиц ментальной энергии. Ментальная энергия. 4 111 000 единиц. Как так получилось, что после использования такого количества ментальной энергии ее наоборот стало больше? Видимо, за последнее время я собрал хороший урожай. Лу Шен выглядел удивленным. На последнем этапе кодекса высшей ступени на поднятие одного уровня уходило более 2000 единиц. Это были большие растраты. Однако если так подумать, на 36 уровней, в общей сложности, ушло несколько десятков тысяч единиц, которые он вернул, впитав энергию всего одной книги. Мне нужно немного отдохнуть, прежде чем я смогу продолжить. Следующим шагом, после завершения кодекса высшей ступени, будет изучение кодекса четвертого уровня. Подойдя к столу, Лу Шен достал стопку рукописных листов, на которых было записано содержание различных кодексов четвертого уровня. Упорядочив их, он составил совершенно новый кодекс. Основой был опасный кодекс, найденный им в ночной библиотеке. Все остальное выступало в качестве дополнений. Лу Шен назвал его кодексом света и тьмы, поскольку это была комбинация кодексов из дневной и ночной библиотек. Содержимое было подобрано с учетом его особенностей. Кодекс света и тьмы включает в себя всего 9 уровней, но он требует плоти демонов бездны. И чем выше будет статус демона, тем лучше, тем легче будет стимулировать эволюцию органа. Когда сердце Лушина слегка дрогнуло, покрывавшая его тело броня внезапно разлетелась на куски, затем, превратившись в облако черной пыли, рассеялась в воздухе. Он снова вернулся к своему обычному облику. Одевшись, он выглянул на улицу. Погода прекрасная, почему бы не прогуляться? В любом случае, время работы дневной библиотеки уже закончилось, а ночной еще не началось, да и для ужина еще рановато. Поправив форму, он тщательно проверил свое тело, желая убедиться, что наружу не вырвалось ни одно щупальце. Затем медленным шагом вышел из комнаты. Покинув общежитие, Лушен купил в буфете неподалеку сосисок в тесте и молока, после чего решил пройтись по тенистому парку, расположенному на территории кампуса. Большинство студентов еще не вернулись с каникул. В парке он наткнулся на созданный клубом Делан вербовочный пункт, который находился прямо напротив вербовочного пункта банды Пурпурной Розы. Похоже, их денежный фонд постепенно восстанавливался. Два клуба соперничали, используя различные уловки. Когда Лушен проходил мимо, они как раз собирались использовать рупор, чтобы привлечь к себе внимание. Осмотревшись, он заметил неподалеку преподавателя, который, похоже, собирался их остановить. Не останавливаясь, Лушен двинулся вглубь парка. В самой дальней части парка находилось небольшое серебристое озеро. Парк вокруг зарос травой и множеством лиан. По нему было неудобно ходить, поэтому обычно здесь было немноголюдно. Лушен со скучающим видом по парку брел в направлении озера. Его не пугали ни лианы, ни густая трава. Используя силу, он, легко перепрыгнув через несколько деревьев, вмиг преодолел довольно большой участок превратившегося в чащу парка. Миновав труднопроходимую чащу, он вышел на открытое пространство. Светило солнце, бликами отражаясь на поверхности серебристого озера. Прохладный ветерок обдувал лицо, неся с собой пряный аромат цветов. Хаем, аромат цветов, Лушен посмотрел влево, ища источник благоухания. Вдали, на берегу озера, перед мольбертом замерла знакомая фигура. Зубами сжав кисть, она водила по полотну руками. Благоухание исходило от ее тела. Это Исара. Лушен знал эту девушку Благорарни. Исара по прозвищу Пурпурная Роза была основателем и лидером банды Пурпурной Розы. Насколько он помнил, в последний раз он видел Исару, когда они с Арни обе участвовали в пьесе. Исара была изысканной, воспитанной леди, с яркой индивидуальностью. В ее глазах пылал огонь, который, казалось, в любой момент мог вспыхнуть жарким пламенем, сжигающим все на своем пути. Их с Арни тогдашняя стычка произвела на Лушина сильное впечатление. Она была довольно агрессивной в общении. Однако Исара, которую Лушен видел сейчас, была совершенно другой. В похожих на драгоценные камни темно-синих глазах не было и намека на пламя, только лишь глубокое, холодное как озеро рядом с ней, спокойствие. Девушка была одета в темно-красное платье и черные колготки. Тонкую талию еще больше подчеркивал широкий коричневый пояс. Ее длинные каштановые волосы волнами не спадали вниз. Белокожие, овальной формы лицо выглядело спокойным и безмятежным. Кажется, она была сосредоточена исключительно на мольберте. Эта девушка была идеальной, с какой стороны ни посмотри. Некоторое время Лушен наблюдал за ней издалека. Поскольку погода была довольно теплой, он просто улегся на траву у озера. В высокоэнергетических мирах культивирование силы происходило намного медленнее, чем в обычных, а потребление ресурсов было гораздо большим. Он не мог вспомнить, когда в последний раз мог позволить себе вот так, спокойно, без спешки, полежать на спине. Он не знал, сколько времени прошло, был ли это час или десяток минут. Вечером здесь бывает опасно. На твоем месте, я бы не рисковала здесь спать, ворвался в уши Лушина спокойный женский голос. Его разомлевшее от сна сознание медленно пробуждалось. Он был очень удивлен, когда, посмотрев вверх, увидел стоящую над ним Исару. Поскольку в бессознательном состоянии Лушен был сильнее, чем когда бодрствовал, он не боялся неприятностей. Исара, Хаем, спасибо, что разбудила. Сев, он подвигал конечностями. В руках девушка держала мольберт. Она уже собиралась уходить, но, услышав эти слова, остановилась. Ненадолго задумавшись, повернула голову. «Я не Исара, а ее сестра». «Вы ошиблись», — сказала она и, не собираясь ничего объяснять, медленно вошла в густую чащу. Через некоторое время ее фигура исчезла за деревьями. Лушен на мгновение опешил, а после улыбнулся. Затем поднялся. Посмотрев на часы, понял, что проспал 2 часа, солнце к этому времени уже начало садиться, температура воздуха становилась все ниже, над тускло поблескивающей серебром поверхностью озера плыл белый туман, он двигался, очертаниями напоминая какое-то существо. Еще немного погуляв, Лушен вернулся в общежитие. Это место было лучшим для сна. Он редко бывал здесь во время каникул, поскольку Тори таскала его по разным семинарам и проектам. В университете также было немало секретных отделов. Некоторые из них имели статус особо секретных. Одним из них был отдел, занимающийся изучением способностей студентов запрещенного факультета. Он находился на глубине в несколько сотен метров под землей. Это даже хорошо, что его телу требовалось время на отдых и восстановление. После завершения кодекса высшей ступени сила божественного духа его главного тела снова начала расти. К этому времени трансформация его мира сердца была почти завершена, так что все шло своим чередом. Как только у него появлялось свободное время, он сразу же отправлялся на берег озера, чтобы отдохнуть. Иногда ему даже казалось, что оно обладает какой-то странной магией. Рядом с ним он моментально успокаивался, независимо от того, как сильно был до этого раздражен. Противостояние между клубом Деланной бандой Пурпурной Розы, меж тем, становилось все ожесточенней. Банда Пурпурной Розы даже привлекла к участию второкурсников. Энди, похоже, снова ввязался в неприятности. Вернувшись домой, он обнаружил, что его отец пропал, так что все каникулы он был занят поисками своего родителя. В эпоху отсутствия мобильных телефонов Лу Шен даже не мог узнать, куда он поехал. Все, чем он располагал, это письмо, в котором Энди просил оказать ему услугу. Если он не вернется к началу занятий, написать вместо него заявление на отпуск. Время текло медленно. Лу Шен все чаще ходил на озеро, где встречался с похожей на Исару девушкой, которую звали Ирен. Она была младшей сестрой Исары. В отличие от своей талантливой сестры, она была обычной девушкой, любящей рисовать. Единственное, что давал ей ее шестой орган, улучшенное восприятие. Поначалу Лушина заинтересовал ее художественный талант. Однажды ему довелось попасть в мир художников, где он научился технике разрушения неба и земли. Тогда он был боссом темных художников. Он обладал глубоким пониманием искусства убийства людей при помощи живописи. Его даже можно было назвать мастером. Они вдвоем непринужденно беседовали. Подсказки Лушина стали для нее ценным сокровищем. С каждым днем они все больше сближались. И вот, однажды, она рассказала Лушину кое-что интересное об этом озере. Оно называлось Соловьиным, и было одним из запрещенных в университете мест, куда обычным ученикам не разрешалось ходить. Однако Ирен, расспросив о нем свою сестру и выяснив, что днем здесь безопасно, приходила сюда каждый день рисовать. Вскоре после этого Тори предложила Лушину присоединиться к отделу «Суть ядра» вместо так называемого отдела «Контрамир». В этом отделе было всего 3 человека и все они были исследователями. Возглавлял отдел профессор Даль, специализирующийся на изучении образцов биологических тканей и повадок зараженных бездной организмов. Исследовательская работа была очень скучным занятием, но для Лушина это была возможность добраться до тел зараженных существ и демонов бездны. Поэтому он не стал противиться, сразу же согласившись. Вскоре его кодекс света и тьмы был успешно культивирован до 1 уровня и должен был вот-вот прорваться на 2. Что случилось? О чем задумался? Прервал его размышления приятный женский голос. Покинув после обеда исследовательский корпус, Лушен отправился на озеро отдохнуть, где ожидаемо встретил Ирен. Вопреки обыкновению девушка не рисовала, а сидела на корточках у кромки озера, позволив воде намочить носки ее маленьких кожаных сапог. Лу Шен посмотрел на Ирен. «Ты еще слишком молода, чтобы понять». Его терзали сомнения. Его образ мира сердца стал материальным. Это означало, что он в любой момент мог перебросить из него людей, чтобы укрепить свою позицию в реальном мире. Однако была у этого и обратная сторона. Сейчас другие люди не смогли бы его убить, даже предприняв 10 попыток. Это было связано с тем, что у него был резерв в виде энергии, заключенной в его мире сердца. Но как только он материализует мир сердца и выпустит из него своих подчиненных, враги смогут, проверив след, определить местонахождение его мира сердца. А без поддержки мира сердца его главное тело станет не более чем воздушным замком. Я понимаю, кажется, ты колеблешься, не решаясь сделать какой-то важный выбор, посмотрев на Лушина, с серьезным видом сказала Ирен. Ты забыл о моих способностях, Существовали различные типы улучшенного восприятия. Способность Рен была довольно необычной, экстрасенсорное восприятие. Если говорить простым языком, это была способность чтения мыслей. Она могла смутно читать мысли и ощущать чувства других людей. К слову сказать, Лу Шен заинтересовал ее с первой встречи. Тем, что она не могла четко увидеть, о чем он думает, девушка только чувствовала его настрой в общих чертах. Да, Лу Шен вспомнила ее способности. Я действительно сомневаюсь. У меня много братьев и сестер, и я думаю, стоит ли приглашать их всех на Новый год. Проблема в том, что их слишком много. А когда собирается много людей, всегда возникают какие-нибудь неудобства. Если я разрешу им всем приехать, боюсь, мне не хватит еды. Кроме того, они слишком любят развлекаться и часто что-нибудь ломают. Ирен не совсем поняла, сколько лет твоим братьям и сестрам. Широко распахнув глаза, спросила она. Есть взрослые и совсем дети, разных возрастов, честно признался Лу Шен. Тогда, можно снять в Империале этаж и поселить их всех там. Что касаемо развлечений, можешь сводить их в парк аттракционов, сказала наивная Ирен. В основном проблема в еде, вздохнул Лу Шен. Если я найду решение этой проблемы, все остальные легко разрешатся. В университете много еды. Разве этого недостаточно? Спросила Ирен. Открою тебе секрет. За нашей столовой живет огромный пространственный зверь. Его желудок связан с многими известными поварами нашего мира. Благодаря ему сюда и поступает каждый день так много еды. Благодаря ему университет кормит очень много людей. Университет кормит много людей? Насколько много? Глаза Лушина холодно сверкнули. Глава 847. Хаос. Часть 1. Возьмите опытный образец, добавьте к нему каплю третьего реагента и подождите. Потом запишите реакцию. Хорошо, профессор. Взяв образец, Лу Шен зашел в лабораторную комнату. Засунув его в рот, несколько раз прожевал и проглотил. Затем написал несколько слов в лежащем на стойке протоколе испытаний. Профессор, эксперимент провалился. Вернувшись назад, он вручил протокол Далю. Думаю, образец был слишком маленьким. Давайте возьмем побольше. Маленьким, но такую плоть можно срезать только с тел высших демонов. Ее не так-то просто получить, почесав голову, беспомощно сказал Даль. Что насчет хода эксперимента? Как отреагировал третий реагент? Каким был эффект? Лу Шен пожал плечами. К сожалению, думаю, реагента тоже было недостаточно. Тогда я позже что-нибудь придумаю, почесав голову, сказал Даль. Почему в последнее время так сильно увеличился расход экспериментальных образцов? Но результаты ведь того стоят? С серьезным видом спросил Лу Шен. Это так, но расходы. Начальство ругается за превышение лимита, с горечью сказал Даль. Профессор, все наши эксперименты удивительно результативны. Уверен, акционеры не откажут нам в небольшой просьбе. Продолжил убеждать его Лу Шен. Ладно, как вернусь, напишу рапорт. Вот, возьми этот образец и проведи эксперимент. Хорошо, профессор, взяв небольшой контейнер с образцами, Лу Шен, развернувшись, направился в комнату для экспериментов. Отложив несколько образцов, остальные запихнул в рот. Таким образом, условия были не слишком комфортными, но он, хотя бы, мог нормально питаться. Вскоре работу в лаборатории пришлось свернуть, поскольку закончились опытные образцы, поэтому Лу Шен вынужден был вернуться в общежитие раньше времени. Проболтав всю дорогу с девушкой-лаборанткой, он не заметил, как добрался до места. Однако он не стал заходить в здание. Вместо этого, свернув за угол, он направился к тыльной части одного из лабораторных корпусов университета. Под покровом темноты, избегая освещенных луной участков дороги, Лу Шен медленно крался между старинными зданиями. Остановился, достигнув обвитого виноградными лозами и покрытого мхом заброшенного корпуса. Университетский городок был разделен надвое металлическим забором. С одной стороны был недавно отремонтированный кампус, с другой – старый, с обветшавшими зданиями, которые не успели привести в порядок. Взметнувшись вверх, Лу Шен, преодолев ограду, оказался в старом кампусе. Проникнув в здание, поднялся по лестнице. Вскоре он достиг вестибюля первого этажа. Пол гостиной был завален ножами для резки по камню и покрыт странными узорами, на некоторых участках которых виднелись явные следы крови.